комиссар считал себя знатным за Соней. Ему ничего не стоило придавить часиков 10 кряду. Называл он это «заправка» и часто сравнивал с зарядкой батареи. Проснулся Хункелер ни свет ни заря. Соседский петух разбудил. Бросил взгляд в окно. Звезды уже потухли. День вот-вот раздернет темную завесу. Комиссар вздохнул, почему-то с облегчением, и тотчас опять канул в сон. Взяв со стола блокнот, Хункелер немного подумал и начал писать. «Среда, 8 июля. Первое. Визит к нотариусу Герберу. Второе. Вечером заглянуть в молочную. Третье. Не стоит ли проверить, что поделывает Лаки Шиндлер? Как обстоит с его ножом? Не похож ли он на разделочный? Четвертое. Кто наследует госпоже Эрни? Возможно ли долго жить без любви? Глупость же!» Эту фразу он дважды подчеркнул. Пятое. Студент-медик Эдуард Фишер. Шестое. Может быть, навестить все-таки Альбина и Конрада, а также Авраама и Ворчунью. Вдруг они что-то знают? И вообще, как обстоит с обитателями интерната? Седьмое. 3×7 — 21. Почему бы и нет? Восьмое. Кто был другом Регулы Хэмерли? Девятое. Несусветное жарище. Я не выдержу. Десятое. К счастью, спал хорошо. 10 пунктов на день, подумал он. Очень неплохо. Он ухмыльнулся, как школьник, замысливший озорство, и закурил первую сигарету. Потом опять взялся за блокнот. 11. Надо завязывать с курением. Дверь открылась. Вошел Халлер с газетой в руке. «Это Швайцер-Кройц», — торжествующим тоном объявил он. «Вижу», — отозвался Хункелер. «Правоэкстремистский листок. В нем пишут бывшие нацистские симпатизанты». «Чепуха! Они уже все перемерли!» «Тогда послушай!» Халлер сел на вертящийся стул в углу и прочел. «Мало того, что бывшая коммунистка и бунтарка безнаказанно, притом за государственный счет, раздавала в Базеле, этом оплоте гуманизма, тяжелые наркотики, так теперь высокие официальные инстанции еще и восхваляют ее как глубоко уважаемую представительницу культурной элиты. А прокурор имеет наглость говорить о расследовании, ведущемся по нескольким направлениям. Это же сознательный обман свободного гражданина. Направление однозначно. И ведет оно примехонько в нелегальное наркотическое болото, которое базельские идиоты и либералы в довершении всех бед еще и всячески холят и лелеют. Необходимо положить конец беспределу с наркотиками. Свободный базелец, вставай на борьбу!» «Шустрые ребята! Не ожидал я от них такой прыти», — сказал Хункелер. «Когда это опубликовали?» «Сегодня утром. На вокзале купил, в киоске. Свободный базелец, вставай на борьбу! Открытый призыв к насилию, а это запрещено!» «Да брось ты! Они ж на ладан дышат!» «Если бы! За этим стоят неонацисты, бритоголовые. А знаешь, кто выписывает эту оголтелую газетенку?» «Нет». «Армин Меркле». «Кто это?» «Ну, тот старикан, который курит Бриссага. Я с ним разговаривал в понедельник утром на лавочке возле интерната для престарелых». «Откуда тебе известно, что этот Меркле выписывает Швайцер-Кройц?» «Так я спросил, какие газеты он читает». «Слушай», — сказал Хункелер, «раз он так прямо сообщил, то он точно не неонацист». Комиссар встал, прошел мимо разочарованного Халлера в коридор и на улицу, сел в машину. Утро выдалось еще жарче, чем накануне, и он решил впредь никогда не покупать машину без кондиционера. Нотариус Гербер, маленький кругленький человечек, быстроглазый, в роговых очках, сидел за офисным столом. Белоснежная пластиковая крышка